Машину я оставил возле дороги. Затем мы стали искать место для последней жертвы во славу Лешего и дальнейших переговоров с первым водяным после царя, самым главным претендентом на царство, между прочим, что опять же, не входило в мои планы. Место я выбрал удачное, сплошь заросшее деревьями. Если проехать подальше, то ближе к переезду берег с обеих сторон будет усеян камнями, а вместо густой листвы глаз станет взирать на обширные лесные проплешины. Окажешься как на ладони. Так что я был вполне доволен текущей локацией. Теперь настал мой черед прятаться, а перевертышу выходить на первый план. Само собой, в образе водяного царя. Он обратился в утопленника и даже окунулся по пояс в воду, выдав жалостливое, холодное: «Забавный парень, а когда вода тут вообще теплая? В сказку попал, что ли, дружок?» Но что удивительно, после этого перевертыш как-то затих, будто бы даже в анабиоз ушел. Как там, слился с бесконечно вечным. Ему хорошо, а у меня спина затекла. Долго ждать-то еще, сколько надо, столько и подождем. Отрезал перевертыш. Может, нужно было молоком приманить. У меня там осталось немного. Еще кровь свою пролей, чтобы каждая собака знала, кто тут был, разозлился перевертыш. Ждать надо. Я хоть с виду и похож на водяного царя, но полной силой его не обладаю, не могу вызвать водяного. Я тяжело вздохнул, вот почему-то ждать мне очень не нравилось. И еще я был более, чем уверен, что с моим-то везением, мы тут точно застряли. Хоть отходи и дай проявить себя удачи перевертыша. Все случилось в худших традициях жизни. Прошло почти 2 часа, прежде, чем началась какая-то движуха. Я уже рассмотрел в подробностях ствол дерева, за которым спрятался, почти посадил телефон, пролистав ленты всех соцсетей, зачем-то прочитал новости городского портала, чего не делал сроду, и почерпнул ровно 0 полезных сведений. Потому, когда раздался властный голос перевертыша, точнее водяного царя, я чуть не уронил мобильник от неожиданности. Забыл на минутку, чего это мы тут шкуры трем. Эй, поди сюда. Адресовались слова крохотному анчутке, на свою беду проплывавшему рядом. Тот послушался, а что ему оставалось, и, дрожа всем телом, подплыл к небожителю. «Чего тут делаешь?» — грозно спросил перевертыш. Вот ведь, и интонация похожая. Когда он этого нахватался, водяной царь почти не говорил, а когда говорил, то мы больше шептались. Хотя, нет, в конце моих одариваний он вполне внятно сказал, что я пацан ровный и все по понятиям нечистовским исполнил. И вот из этого клочка доппельгангер сделал образ для себя, ну мастер. Анчутка, совсем крохотный мальчишка с уродливым взрослым лицом, зашмыгал, явно норовя разреветься, а вместо слов стал лишь показывать руками, видимо объясняя, куда и откуда он следовал. «Не мельтеши», — приказал царь, — «давай быстро до водяного, да скажи ему сюда явиться, скажи, я жду». «Чего стоишь, живо!» Анчутка рванул, как мощный гидроцикл. По крайней мере, брызг от него было точно не меньше. А я приободрился. Значит, теперь уже совсем недолго. Водяная нечисть расстояние по рекам и озерам преодолевает быстро. Правда, именно тут просчитался. Или опять в дело вступило мое невероятное везение. Но появился водяной минут через 5, что можно было бы расценивать почти как личное оскорбление. Правда, вид он имел самый запыхавшийся, значит, был довольно далеко. Самоголовый то и дело кланялся, пока вылазил из воды, а возле водяного царя и попросту упал на колени. Фу, нельзя же так сильно любить начальство, не в Газпроме же работаешь. Мечты у тебя точно не сбудутся. Перевертыш смиренно сносил плоды свалившейся на него власти, то есть, позволял присмыкаться подданному. Лишь спустя какое-то время он наконец подал голос, видел рубежника, который на праздник к нам приходил. «Рад, что шменил ты гнев на милость», — заулыбался Самологоловый, отчего стал еще неприятнее. «А то вше не моего ума дело. Вот, засада. Ведь действительно, это же его правая рука». И логично, что Водяной сразу спросил у своего патрона, о чем он болтал с ведуном. «Нам только очень повезло, что Водяной царь оказался невероятно скуп и ничего не рассказал про возможное богатство от грядущей сделки. Вот и перевертыш сориентировался довольно быстро, передумал, может, изгодишься. Жгажуш, конечно, жгажуш, пойдем. Знаю, что не любишь ты по суше ходить, но тут ничего не поделаешь. Это перевертыш хорошо придумал, вроде бы знает Самоголового и его привычки. На самом деле, никто из водной нечисти не любил сушу, так же, как итальянцы не жаловали ломание спагетти, японцы не шмыгали за столом, а индусы игнорировали соблюдение гигиены. И понятно, что ничего хорошего на берегу Водяного не ждало. Вернее, ожидал я, что по шкале хорошести действительно едва дотягивало до двойки. И весь сложный маневр был только ради одного, чтобы самоголовый повернулся ко мне спиной. Я уже заранее выбрал внушительный камень. И теперь мягко, как мне показалось, и почти бесшумно, чего мне только сегодня не чудилось, подобрался к Водяному. А тот возьми да услышь, или почувствуй. В общем, не знаю, что взбрело в голову этой нечисти. Однако в самый ответственный момент взял и повернулся, из-за чего получил камнем не по макушке, а в лоб. Вышло не то, чтобы смертельно или опасно, скорее неожиданно и обидно. Возмущению самоголового не было предела, о чем он сразу же известил нас странным воплем. Однако тут же повторил непонятный звук, потому что ему тут же прилетело корягой с другой стороны. И опять самоголовый не захотел вырубаться. Да из чего там у них голова? Водяной развернулся на месте и с удивлением обнаружил водяного царя, который тоже почему-то решил уйти с головой в тяжкие телесные. Я же повторил свое изначальное намерение, и камень наконец сконнектился с тем, куда летел. Крепкоголовый водяной завалился на берег и затих. «Че теперь?» – спросил я. «А ты как думаешь?» – раздраженно ответил вопросом на вопрос перевертыш. «Не могу же я убить его мечом. Это палево. Надо как-то, ну ты понимаешь. Да, все-таки команда у нас была не до конца слаженная, что проявлялось в такого рода мелочах». Доппельгангер что-то проворчал, однако молниеносно выдохнул и ударил наотмашь рукой по шее нечисти. Если всю силу водяного царя он не унаследовал, то длинные обломанные когти вышли точь-в-точь, как у покойного. Брызнула жижа, более жидкая, чем вытекшая из верховной нечисти, а в воздухе не завоняло, а запахло чем-то прелым, травяным. На этом перевертыш не остановился. Он заработал наотмашь двумя руками, пока вместо горла у самоголового не осталась одна сплошная рваная рана, а потом уже устало сел. Все. То, что Доппельгангер не испытывал мук совести, это понятно. А что я почти ничего не почувствовал, было тревожно. Ну да, подумаешь, убили нечисть. Опять. Но это же во благо дела. С этим товарищем все равно не вариант договориться. Да и слишком силен он. Наверное, все злодеи оправдывают себя подобным образом. От осознания, что я становлюсь кровь от крови рубежником, неожиданно замутило. В СС себе держи. Слабость не показывай. Я почувствовал, как по спине потек теплый липкий пот, а в висках застучало. Правильно лихо говорит, не время сейчас для рефлексии. Держись, Мотя, тебя не вывернуло даже, когда водяного царя убил, теперь-то чего. Я растер щеки и постепенно отдышался, понимая, что перевертыш по-прежнему испытывающе смотрит на меня. Интересно, что он думает. Почувствовал мою минутную слабость? Давай, я за ноги, ты за руки. И на счет три в воду, только потом сразу убежать. Предупредил Доппельгангер. Да помню. Водяной грузно бухнулся в воду, а мы рванули к дороге, по пути натыкаясь на хлещущие ветки деревьев. Причем, перевертыш обогнал меня. Еще бы, ведь теперь он был больше не водяным царем, а обычным лесным чертом, чуть повыше Митьки. Насмотрелся на эту братью, наверное, когда гостил у Лешего. Конечно, идеальной операцией это нельзя было назвать. С другой стороны, все получилось. Получилось. «Чего, спрашивается, еще надо?» Выяснилось, что бежали мы почти до трассы тоже зря, потому что только через минуту прибыл Анчутка, тот самый, которого отправляли за водяным, а затем стали подтягиваться все остальные. Нечисти набилось порядочно, около трех десятков, и четверо анцибалов, да водяной похлипче, явно ответствовавший за какое-нибудь озерцо, уже с пристрастием допрашивали Анчутку. «Сейчас этот бедолага расскажет, что сюда его начальник прибыл по велению водяного царя», удовлетворенно заключил я. «А если они начнут этого самого царя искать?» «Не начнут», спокойно ответил перевертыш. «Боятся. Видишь, че он сделал. Сейчас лишь слухи поползут среди прочей нечисти. Пока до остальных водяных дойдут, пока те начнут собираться, уже и закат будет. А если даже пойдут царя искать, то можно лишь пожелать им удачи». Я кивнул. «Так все хорошо складывалось, что даже боязно». Я потянул перевертыша за собой, и мы тихонечко добрались до оставленной машины. На сегодняшнее утро осталась лишь одна запланированная встреча, и ее было решено устроить близ моего дома, хотя бы потому, что возле СНТ я неплохо знал берег, как и места, где можно было укрыться. Плечи давило так, будто я вагон с углем раскидал, а не водяного в Сайменский канал выбросил. И жрать хотелось жуть как. Именно жрать, а не грациозно кушать, оттопырив мизинчик. Какие-нибудь сочащиеся жиром сосиски с жареными яйцами и горячий сладкий чай, чтобы обжигал язык. При мысли об этом, даже живот призывно заурчал. Однако именно сейчас надо было сделать все быстро, пока слух о смерти первого после бога не дошел до остальных водяных. Потом репутация водяного царя будет значительно испорчена. Дом я проскочил, оставив машину чуть дальше Васильича. Сосед даже меня увидел и махнул рукой, внимательно оглядывая спутника. Но ничего спрашивать не стал. Вот есть же люди, которые все понимают с полуслова. Даже больше того, с полувзгляда. Почему их так мало, особенно среди женщин, которые мне встречаются? Мы добрались до нужного места, скрытого своды заросшими кустарниками. Да, может, не очень густо, однако, как по мне, этого вполне должно было хватить. А я оглядел бухту. Русалочий гон закончился, но сами русалки никуда не делись. Разве что успокоились, теперь не лезли на рожон. Получается, впервые за весь день мне повезло. «Все помнишь?» – спросил я перевертыша. «Помню», – недовольно ответил тот, а затем вошел в воду, на ходу меняя облик на водяного царя. Я бы хотел сказать, что в последний раз, но тогда бы согрешил против истины. Что удивительно, поплыл перевертыш на удивление быстро. Я разве что сожалел, что никаких спецэффектов у него нет. Вот теперь поднимающаяся волна была бы невероятно кстати. Однако русалки съели наживку. Они сразу заметили приближающуюся подводную лодку класса «Царь». Самые молодые из них дали дёру, а вот более опытные застыли на месте. «Держу пари, тем, кто сбежал, потом ой как прилетит». Перевертыш схватил ближайшую из русалок за шею и прижал к своим ныне безжизненным губам. Он говорил немного, пару раз указав на берег, заросший кустами, а потом отпустил русалку, и вся нечисть, не сговариваясь, скрылась под водой. Сам же перевертыш проворно поплыл обратно. Мне почему-то представилось, что тех молодых дурех с селедочными хвостами, которые удрали пораньше, теперь уже догнали. И после пары лещей, естественно, иносказательных, а не речных, объяснили, что произошло. К ним, как они и подумали, приплыл сам водяной царь и наказал в ближайшее время найти водяного и привести его сюда. Сюда, это вон те кусты у берега, он даже два раза на них указал. Причем, все сделать надо тихо, потому что если эти дети дешевых шпротов кому проболтаются, водяной царь им головы пооткусывает. Будь в я более бодром расположении духа, то явно бы поржал над дуализмом момента. Русалки тихо вообще не уживались у меня в одном предложении. Нам, если честно, было все равно. Если проболтаются, даже лучше, быстрее узнает прочая нечисть. Если правда смогут сохранить секрет, тем таинственнее потом будет эффект. Получится, что водяной царь действительно поехал кукушкой и паранойд. Ихтиандр явился не в пример быстрее своего товарища. Я оправдывал это исключительно аэродинамичностью его тела. Водяной походил на катер на воздушных крыльях и словно был создан для скоростных перемещений. Хотя даже его прыткости не хватит, чтобы за несколько суток выполнить задуманное поручение, что нам и на руку. И вместе с этим именно за нынешнюю часть плана я опасался больше всего. Потому что Ихтиандра мы изначально не собирались убивать. Один труп среди водяных – это еще ничего, можно списать на вспышку гнева или сумасшествие. Но вот две мертвых нечисти, которые идут в престолонаследие друг за другом, уже вызывают определенные подозрения. Опасался я не зря, потому что Ихтиандр, этот тихоня, как заявлял Михаил Евгеньевич, отчего-то решил уточнить приказ всех водяных чухонцев обойти, ваше величество, это же не меньше седмицы. Многие из них в таких местах живут, что плыть только, да и не минутное дело. С каждым надо посидеть, поговорить, уважить. Чухонцы они очень обидчивые и злопамятные. Вообще, для меня было новостью, что нечисть тоже делится по национальному признаку. Мне вот даже захотелось на минутку посмотреть на польского беса. Я представил Гришу, который говорит «бобер», курва, и чуть вслух не заржал. «Да, Мотя, устал ты. Вот сейчас бы из-за такой глупости план накрылся и все». А перевертыш держал марку. «Ты в слове моем усомнился, или на место мое сесть хочешь?» Сказано было так грозно, что я сам струхнул. Умел Доппельгангер затронуть тонкие струны души нечисти, что может испугать Ихтиандра больше, чем правление местными водяными. Похоже, что ничего. «Нет, нет, я уточнить, просто спросил», — сразу стал отнекиваться тот. «Если надо, значит, у ваш чухонцев. Где надо, погости. Дело сложное, обстоятельное, торопливости не требующие. Хорошо, ваше величество, все исполню в лучшем виде. Только лично, не русалкам каким-нибудь поручи и не тритонам тупоголовым. Узнаю, что ослушался. Не ослушаюсь, не посмею. Вот лично я их Тиандру верил. Все действительно сделает, как надо. Да, немного разочаруется по возвращении. Ну, или в пути узнает, что власть поменялась и его приказ более недействителен. По сути, это уже роли не играло. Главное, что в следующие сутки его здесь не будет. Чего тогда застыл исполнять? Ихтиандр еще несколько раз кивнул, после чего серебряной стрелой ушел в сторону Балтийского моря, а я выбрался из укрытия. Хорош, похвалил перевертыша я, прям как в театре сыграл. Ничего ты, рубежник, не понимаешь. Нельзя сыграть того, кем не являешься. Да сколько угодно, отмахнулся я. Только из-за этого мы еще не спорили. До заката дофигища времени. Я предлагаю пока поехать домой, немного перекусить и отдохнуть. В дом к себе приглашаешь? Нахмурился перевертыш. Да не дергайся, там всего пару печатей. Будешь паинькой, ничего не случится. Но отдохнуть нам правда надо. Только ради бога, убери с глаз моих это мерзкое тело. Доппельгангер постоял пару секунд, а затем перекинулся в Беренде в человеческом обличье. Да уж, представляю рожи моей нечисти, особенно Митьки. Он-то Берендея явно лично видел. Но да, как говорится, черт с ним. У меня не было ни сил, ни желания спорить. Все, чего я хотел, набить живот и завалиться спать, перед финальным аккордом смены власти в водяном царстве. Глава 16. В моих планах было отдыхать до вечера дома, кушать, лежать, еще кушать, потом лежать и, наверное, совсем немного перекусить. Однако, как известно, любимое занятие создателя вселенной было смеяться над моими планами. Высшие силы разве что великодушно разрешили мне поесть. И на том спасибо. Возмутителем спокойствия оказалась девочка-риэлтор. Страшное дело, я рубежник, многое нечисть меня искренне боится. А вот когда я общался с этой особой, то невольно опасался сам. Из ее звонка я узнал, что Петр, который хозяин, уже приехал и ждет меня в офисе. Вот я действительно не знал, что еще сказать этому работнику месяца. Не Петру, само собой, а Марии. Она ведь и мат воспримет, как нечто нормальное. Просто спишет, что клиент, я то есть, сложный. А что нужно предупреждать заранее о подобных вещах, все равно не догадается. Вдруг я заболел, в эту субботу решил умереть. У меня обострение геморроя, уехал, в конце концов. Вот правда говорят, что простота хуже воровства, но делать нечего, пришлось подниматься и заводить зверя. Перевертыша было принято взять с собой. Что-то мне не хотелось оставлять его с моими нежными друзьями. Еще научит чему плохому. Слушай, а можешь стать подкачанным дядькой, типа таким хитманом, лысым, здоровым, со злым взглядом, и обязательно в деловом костюме? Зачем? Будет забавно, пообещал я. Перевертыш посмотрел на меня с большим сомнением, всем своим видом намекая, что у нас разные представления о забавном. Однако я уже показывал ему фотографии с интернета, разве что мы немного поприпирались на тему, а как он двигается, как говорит, и все такое. Пришлось поставить отрывок из фильма, хотя он мне не очень нравился. Поэтому к офису нотариуса, куда мне было назначено, я подъехал не просто так, а с личной охраной. Перевертыш и раньше по своему характеру особой добротой не отличался, а теперь, заключенный в злую оболочку наемного убийцы, бросал по сторонам такие взгляды, что меня самого дрожь пробирала. И надо сказать, сработало. Очередь как-то вдруг резко рассосалась по разным предлогам. Поэтому вскоре мы остались вчетвером. Я, перевертыш Ака Хитман, тетка нотариус, риэлтор Мария и Петр. И надо сказать, все, кроме непробиваемой Марии, смотрели на Доппеля больше, чем на меня, а еще явно хотели поскорее разобраться с нашим делом. Хозяин дома оказался высоким, чуть сутуленным мужчиной с обширной залысиной. Он подслеповато щурился из-под металлических прямоугольных очков и имел слегка растерянный вид. Петр бодро вскочил и пожал мне руку, даже протянул пятерку перевертышу, но поняв, что тот отвечать тем же не собирается, смущенно убрал ее за спину. «У меня очень мало времени», — сказал я. «Давайте сделаем все быстро. Не то, чтобы я девушкам всегда так говорю. И вообще мне нравится общество прекрасного пола. Только Мария была удивительным исключением из правил. Потрясающая энергетика, с которой могла посоперничать даже лихо. Я, если честно, до сих пор не понимал, Для чего здесь нужна риэлтор? Договор купли-продажи и соглашение о передаче денег составляли девочки-помощники в соседнем кабинете. Сама нотариус рассказывала нам о всех тонкостях сделки, а эта пигалица лишь с умным видом кивала. Действительно незаменимый специалист. Мария вмешалась, когда возникла небольшая пауза. Она подсунула мне кипу бумаг и попросила подписать, потому что в прошлый раз мы не успели. Мне этот мир уже давно был абсолютно понятен, поэтому ничего решительно хорошего я от риэлтора не ждал. И захотел перечитать, что же забыл подписать в прошлый раз. Выходило так, что Мотя Зорин должен был заплатить за услуги посредника Марии Селиверстовой 200 тысяч вечно деревянных русских денег. Что-то мне подсказывает, что с уважаемого Петра Левитина, прочитал я в договоре купли-продажи, уже берется процент за проведенную сделку. Так, так, кивнул хозяин. С какого рожна тогда я должен платить? Но ведь я в довольно короткие сроки нашла клиента. Я себя сам нашел, и ничего платить не буду. Мария как-то сникла и потухла, явно понимая, что придется рассчитывать исключительно на деньги одной стороны. Но сразу сменила тему, забалтывая Петра. Я даже понял почему. Чтобы я ненароком не сказал, что ничего особенного она и не делала. И клиент, я то есть, сам себя нашел. Может, она рубежник, просто такой латентный, неосознанный, и промысел ее заключен на наглости. Потому что никогда еще прежде я не видел бессовестных людей, которые и приблизительно не понимали, что такое совесть и зачем она нужна. Потому что даже после фиаско на лице девушки не возникла и тень сомнений. Она, наверное, думала, что действительно все делала правильно. Просто не прокатило. Порядочно времени ушло на пересчет Петром денег. Но я Марию сразу предупредил, что у меня кэш. Не хватало еще тратить время, чтобы по банкам шляться. От нотариуса я вышел основательно уставший, злой и вспотевший. Почему-то всегда считал, что покупка собственного жилья будет каким-то радостным событием. Да блин, риэлтор даже на моего ручного хитмана проигнорировала. Хотя нотариус то и дело краснела, а Петр нервно гладил лысину, стараясь не оборачиваться на перевертыша. Я даже догадывался почему. С Доппия же ничего стрясти не получится, так чего с ним общаться, Юне, а она точно не нечисть, лярва знатная, СС отозвалась лихо, в самом ругательном блядском смысле, но не нечисть. Перевертыш смотрел на меня тоже без всякого восторга. Складывалось ощущение, что он и так нахлебался со мной, поэтому его даже не удивляло очередное общение с внутренним я. Ладно, погнали домой. Теперь уж действительно домой. Что интересно, в этой чужанской рутине оказались свои плюсы. Я раньше нервничал по поводу задуманного. Однако после поездки к нотариусу, на время перестал думать о сложностях, которые предстоят вечером. И даже как-то жить стало легче. А потом и злость на эту Марию ушла. Больше того, мне и поспать удалось. Разве что я втайне наказал Грише следить за перевертышем. А того попросил делать то же самое, сказав, что бес явно что-то подозревает. Их я и нашел в гостиной, в окружении всех домочадцев. Только Гриша с перевертышем смотрели не мир дикой природы по телеку, как остальные, а играли в гляделки друг с другом. «Ты куда опять намылился?» – возмутился Костян. «Если по девкам, то я буду в высшей степени возмущен. С чего это? А то, что ты второй день с этим мужиком ходишь куда-то. Я всегда считал, что я твой друг. Не переживай, это по работе». По работе, недовольно протянул Костян. А чем мужик такой сердитый? Я у него спрашивал, как его зовут, молчит. Он болгарин. Это раз, два, глухонемой, соврал я под пристальным взглядом Гриши. И тут же добавил первертышу. Пошли, болгарин. Я вышел наружу и вытащил портсигар, провожаемый возмущенным вздохом Костяна. Друг понял, что я его в очередной раз наколол. Давненько меня так не унижали. Недобро поглядел на артефакт Доппельгангер. «Жизнь такова, какова есть и никакого иначе», — ответил я. «Выбора у тебя нет. Ну хоть бы до рубежника этого непутевого я могу нормально доехать», — я кивнул, даже не спросив, с чего это следопыт вдруг резко стал непутевым. «Вообще-то это мой никнейм в игре под названием «Как достать воеводу». Витя разве что с лихо не повезло, но вышло именно так, как и условились. Я загрузил велосипед, и мы доехали до дома следопыта, где перевертыш уже влез в портсигар, потому что по легенде в вечерней встрече бес не был нужен и ехал я один. Витя, в отличие от вчерашнего вечера, выглядел нахмуренным, да что там, будто бы даже сердитым, словно ему кто-то здорово испортил настроение. Виноватица, СС, поделилась со мной лихо. будто проступок какой за ним, а я даже знал какой, поэтому на душе стало на удивление спокойно. Точно я толкнул одну доминошку и вслед за ней повалились все остальные. Удивительное чувство, когда все идет ровно так, как ты задумывал. Не привыкнуть бы. Как день прошел? Спросил я, выруливая на дорогу. Нормально, глядел в окно следопыт. Ездил куда или работал? Да нет, отдыхал. Врет, СС, воодушевилась лихо. Вот пристала к человеку. Он вообще-то на службе. И обязан обо все докладывать воеводе. Это же даже мне понятно. Было бы очень странно, если обо всем произошедшем или я не узнал. К тому же, я не просил сохранить эту тайну. Так что все вполне логично. А что он себя виноватым чувствует, то ему только в заслугу. Значит, подсознательно понимает, что поступил как-то неправильно, и не потерян для человечества, пусть и рубежник. Держи, протянул я ему легкий броник, который приобрел предварительно. Даже не броник, так, игрушка скрытого ношения. Две пластины на груди, если только от малого калибра уберегут, от крупняка или осколочных, дохлый номер. Но мне этого и не требовалось. Можно, конечно, было бы поискать броник с кевларовыми пакетами. Вот тот уже надежнее. Только существовало несколько «но». Первое, сразу минус незаметность. Второе, цена. Третье и самое важное, в нашей глуши их налево и направо не продавали. А во времени я был очень ограничен. Это зачем? На всякий. Предчувствия у меня нехорошие, бодро соврал я. Лучше пусть будет, как в «назад в будущем». Да, чего смотришь, надень под рубаху. Хуже не станет. Следопыт послушался, но после этого стал еще мрачнее. А меня наоборот, такое благостное состояние охватило, что даже страшно. С другой стороны, чего бояться? Самое опасное уже сделано. Водяной царь и его правая рука мертвы, Ихтиан Дратослан подальше. Даже при нынешней расстановке ни о каком противостоянии с Лешим уже речи не идет. Осталось только разыграть маленькую сценку для свидетелей, и дело сделано. К Михаилу Евгеньевичу я заезжать не стал, хотя видел, как тот копошился возле лодки. Стоило ему заметить меня, как старик тут же поспешил укрыться. Я, правда, так и не понял, где именно, но едва ли ушел в дом. Скорее всего, затаился где-то, он ведь эти места лучше меня знает и теперь наблюдает за всем. На что и был расчет, Кощей, СС, заметила лихо. Я нервно сглотнул, ничего не ответив, чтобы не вызвать подозрений. Однако Юния была умная женщина, поняла, что меня интересует. Возле дома таится, артефактом укрылся и не заметишь. Вон оно как. Значит, сам Илья явился поглядеть на то, что задумал бедовый рубежник. На такое я даже и рассчитывать не мог. Хотя, я его в чем-то понимаю. Лучше один раз проконтролировать, чем потом разгребать все косяки за новоиспеченным поданным. Что ж, значит, свидетелей смерти водяного царя прибавится. Мне же лучше. Я неторопливо ехал вдоль берега к нужному месту. Наверное, здесь при желании можно было бы даже купаться. Крохотный заливчик оказался окаймлен камышом, ну, или рогозом. В общем, той самой болотной травой с коричневыми набалдашниками сверху. Росла трава так удачно, что полностью разглядеть человека можно было, если он стоял в полный рост. Хотя с купанием я, конечно, погорячился. Стоило подойти к воде, как ноги начали утопать в грязи. Такое себе удовольствие. Я поглядел на Витю, тот нервничал все больше, озираясь по сторонам, словно правда что-то предчувствовал. Я сказал ему ждать, а сам походил взад-вперед, осматривая местность. На самом же деле добрался до густой заросли камышей и выпустил перевертыша из портсигара, затем вытащил со слова труп водяного царя и положил тут же, на берегу. Доппельгангер должен был сделать все сам, а после вернулся к Вите. Даже попробовал чуть разговорить его, чтобы рубежник расслабился. Какой там, он выглядел как главный гомофоб Ленинградской области, которому назначили массаж простаты, то есть, ощущал себя в высшей степени некомфортно. Пришлось ожидать прибытия перевертыша в обличье водяного царя в глубоком молчании. Ну и ладно, лично я кайфовал. Природа, чистый воздух, тишина и полное понимание, что тебе ничего не угрожает. Разве может быть что-то лучше? Наконец озеро всколыхнулось, извергая из своих толщ водяного царя. Или как любит говорить у нас в новостях, существо, очень похожее на водяного царя. Я опять пожалел о могучей волне, вернее об ее отсутствии. Но все можно было списать на то, что нечисть очень хотела появиться незаметно. Но все же, насколько перевертыш оказался настоящим мастером. На берег он выходил медленно, подбоченись, как и подобает особам царской крови. Что там, я на мгновение сам поверил в истинность увиденного, будто не моя рука умертвила главного врага лешего, и не его труп я свалил поодаль. Наконец перевертыш выбрался к нам, злобно глядя то на меня, то на Витю. Несчастный следопыт стоял ни жив, ни мертв, совсем как чиновник мэрии перед генеральным прокурором во время вневедомственной проверки. «Не будет сделки», — наконец произнес водяной царь. «Нет Росковника». Он еще раз злобно обвел нас взглядом и будто бы собрался уходить. По крайней мере, собрался развернуться. «Погодите, ваше величество, так дело не пойдет», — почти искренне возмутился я. «Вы обещали достать, серебро лунное взяли, а теперь не будет сделки», — обернулся перевертыш. «Серебро же оно за хлопоты, так дела не делаются», — окончательно повысил я голос. «Либо давайте деньги обратно, либо выполняйте услуги в полной мере, вы у кого угодно спросите, да хоть у следопыта». Перевертыш очень внимательно поглядел на Витю, точнее, как поглядел, осклабился, показав гнилушки зубов возле розового рта. Рубежник ничего конкретного даже ответить не смог, лишь стал невразумительно мямлить, а потом все и завертелось. Водяной царь резко бросился вперед с, казалось бы, неприсущей ему прытью, и наотмашь ударил рукой по груди следопыту. Затрещала рубашка, лязгнули когти о пластину, а сам Витя повалился на землю, пытаясь схватить ртом воздух. Я даже не понял, как так получилось. Вроде по касательной прошло, однако вот же, следопыт лежит на земле, пытается закосить под подданного водяного царя, в смысле, рыбу. Знатно перевертыш его опрокинул, дыхалочку точно перебил. Я же переместился, встав между упавшим следопытом и царем, будто пытаясь защитить товарища. Ага, как же. Главная задача заключалась в том, чтобы Витя не увидел, что будет происходить на самом деле. Меч со слова мягко лег в руку, а затем я сделал быстрый выпад. Перевертыш поймал клинок под мышкой, после чего закряхтел и сполз к воде. Конечно, вблизи все больше походило на выборгский любительский театр людей с ограниченными возможностями. Однако зрителям со стороны происходящее должно было представлять довольно однозначно. Что интересно, я даже успел сполоснуть меч от невидимой крови, прежде чем рядом приземлился воевода. Прям натурально приземлился, как супермен какой-то. Я лишь видел, как он разбежался с противоположного берега и уже оказался здесь. Круто. Я когда Кощеем стану, так же смогу, хотя о настолько далеко идущих планах, наверное, сейчас было думать не с руки. Или я будто бы был каким-то недовольным, словно на ночь глядя погнал следить, чтобы непутевый рубежник не накосячил, но не справился с задачей. Что тут произошло? А воевода действительно страшен в гневе. Выглядел он словно былинный богатырь, который вдруг перепил и потерял контроль. Даже анекдот вспомнился. «Какой ты, Илюшенька, хороший, когда трезвый. Да хрень какая-то», — признался я. «Водяной царь на нас набросился. Следопыта чуть не убил, а потом я. Чего ты? Ну я, получается», — в ответ его мечом ударил. Мне в какой-то момент показалось, что эта фраза станет эпитафией на моей могиле. Уж слишком недобро смотрел на меня воевода. Будто эта водяная нечисть ему на верность присягала, а не я. Даже обидно. «Каким еще мечом?» – удивился воевода. «Обычным таким мечом», – уклончиво ответил я. Однако в этот самый момент сработал мой помощник, избавив от ненужных подробностей, потому что труп водяного царя коснулся озера. Мне казалось, что его смерть почувствуют лишь подданные. Однако тряхнуло так, будто под землей что-то взорвали. Или гром ударил, несмотря на то, что дождевые тучи только-только собирались. При этом я был уверен, тот же Олег, который сын Евгенича, ничего не почувствовал, потому что резкое возмущение промысла ощутили лишь те, кто имел к нему доступ. Говорят, если долго сидеть на берегу, то мимо проплывет труп врага. Не знаю, насчет сидеть, потому что мы стояли, но труп правда проплыл, почти как лодочка, которую запустил расшалившийся ребенок. В его роли и выступил перевертыш. В общем, Илья, если выразиться литературно, находился в крайнем смущении. Если выражаться как есть, то он жестко охренел, и не мог выхренеть обратно. Что тут произошло? Говорю же, мы с ним хотели заключить сделку, а он пришел, нервный какой-то, сказал, что ничего не будет. Потом бросился на следопыта. Надо поглядеть, он живой вообще? Просто бросился, ни с того, ни с сего. Ну да, я откуда знаю, что на него нашло? Может, день плохой, или его бешеная черепаха укусила? Черепахи могут быть бешеными. В эту самую минуту воевода явно разрывался между мыслью сделать из одного Матвея Зорина сразу двух, но поменьше или поверить. Одна часть его говорила, что мне нельзя верить. Другая лично видела, как водяной царь вышел на берег, а затем бросился на его ратника. «Действительно так все было?» – сурово спросил он. «Так», – вместо меня слабым голосом ответил Витя, который приподнялся на коленях. Они говорили про Росковник. Водяной царь сказал, что его нет. Матвей потребовал, чтобы тот вернул лунное серебро. И нечисти это не понравилось. «Только этого мне сейчас не хватало», – тяжело выдохнул воевода. И спустя несколько долгих секунд продолжил. «Молчите и не говорите ни слова», а сам обратил взор на озеро, принявшее труп водяного царя, возле которого уже появилась первая мелкая нечисть. Глава 17. «Невероятно страшно, когда весь твой выстроенный и выстраданный мир, к которому ты привык, вдруг начинает рушиться, потому что новизна и неведомые, даже если очень хорошие, жутко пугают. Однако когда ты переступаешь порог доселе непостижимого и понимаешь, что ничего кошмарного не произошло, жизнь приобретает новые краски. Сегодня я всерьез задумался о своем невезении. Такая лишь это непруха. Я считал, что присутствие воеводы все усложнит, добавит красного перца и в без того острое блюдо. Вот только сейчас, глядя, как Илья уже около получаса разговаривает с водной нечистью, увещевает, порой угрожает, а большей частью успокаивает, понял другое. Мне невероятно повезло, что он тут. Крохотное озеро близ домика проводника вобрало в себя всю нечисть, которая была на Макридах. Ладно, почти всю, пары водяных не хватало, но создавалось ощущение, что существ здесь находилось даже больше, чем на недавнем празднике. Хотя тут все понятно, летние Макриды каждый год, порой можно и пропустить, ничего страшного не случится. А вот водяной царь умирает редко, к тому же, от руки рубежника. Да, не все я продумал. Почему-то искренне считал, что смогу объяснить все водным князьям. Опять же, историю со смертью правой руки и помутнением рассудка у верховной нечисти мы не просто так придумали. Но в чем я просчитался, так это в психологии. Взаимоотношения людей – вообще штука сложная. А если напротив тебя и не человек вовсе, а жуткая образина с плавниками и бородавками по всему лицу, все еще заковыристее. Нас бы с Витей сначала порвали на британский флаг, а уже потом выясняли, кто прав, а кто виноват. Что говорить, если седьмой по силе водяной, как мне подсказал подошедший к тому времени Михаил Евгеньевич, чуть ли не прыгал на воеводу. На Кощея, на минуточку, не ведуна какого-то, или его убить, как высморкаться, но вот ведь дерзкий какой. Лично я, да чего спокойный человек, но точно бы не стерпел. Или я лишь зло посмотрел на нечисть, да придавил хистом. Правда, не только его. Подействовало на всех радиусе метров в 20. У меня лишь колени подкосились, Михаил Евгеньевич же вовсе на землю повалился. И читики и анчутки тоже не вынесли гнета промысла, утопли. Правда, чуть попозже, когда воевода силу убрал, всплыли вполне себе живые. Долго говорит, тяжело вздохнул я, чуть ежись. Уже стемнело и стало довольно свежо. В нос ущекотало от запаха ила и болотной травы, которыми, казалось, за последние дни я пропах окончательно. Хотелось есть, спать и в ближайшее время заниматься самыми обычными человеческими делами вроде просмотра телевизора или залипания в телефоне. Но приходилось смотреть, как рубежник и нечисть пытаются найти общий язык. Так и дело-то какое, тяжело вздохнул Михаил Евгеньевич. Тут бывает русалка во время гона молодого рубежника обидит или наоборот, кто из наших тритона убьет, переговоров не на одну неделю. К примеру, знаете, Матвей, сколько мне пришлось ездить к самому водяному царю, когда вы Анцибала убили. Я отрицательно покачал головой, хотя бы потому, что действительно не знал. Много, ответил Михаил Евгеньевич. Понимаете, правителям-то не с руки, да не по должности подобным заниматься. Вот и метался между ними. Сначала в самое сердце болот, потом в замок. И так по нескольку раз день кряду. Простите, Михаил Евгеньевич, искренне извинился я, мне как-то и в голову не пришло, что я вас так подставил. Да что там, отмахнулся старик, работа такая, анекдот раньше про пожарных был. Начальство доброе, платит хорошо, на пенсию выходишь рано, но как пожар, хоть увольняйся. Так и у меня, большей частью все замечательно, если рубежники сюда не лезут. Он помолчал, разглядывая, как воевода втолковывает что-то сразу двум водяным. Причем один из них был тот самый третий по силе тип, который прошлого царя ох как не любил, и с которым я еще собирался поговорить. А тут вон что, водяного царя убили, продолжил старик, не мелочевка. Думаю, о таком событии скоро во всех соседних княжествах узнают. Это как раз было не очень хорошо. Меньше всего я стремился к популярности любой ценой. Все-таки не тиктокер и не, прости господи, Алексей Панин. Мне бы тихо жить, да не отсвечивать. Жаль, как-то все не получалось. А чего с нечистью сюскаться? Спросил я. Дали бы по рогам, в смысле, по чешуе самым борзым и все. Мне почему-то кажется, что или я справился бы, вместе с вами бы точно справился, сразу убрал себя из уравнения Евгеньич. Вот только что же будет, если всю несогласную нечисть выкорчевывать? Пустыня. А от всякого живого существа много полезного. Ага, русалки над людьми издеваются, анцибалы и водяные их топит. Про других я не разобрался, но они явно не потребительские кредиты выдают. Для людей да, много бед. Так речь не о них, а о рубежниках. Для нас нечисть полезна. Я не успел спросить, чем именно. В этот момент я встретился взглядом с толстым водяным с чешуей цвета лунного серебра и на мгновение показалось, что он смотрит на меня с любопытством и благодарностью. Чушь, конечно. Если бы он действительно хотел сказать спасибо, я бы почувствовал. Играть в гляделки не пришлось. Водяной махнул рукой и тут же погрузился в воду, уходя в режиме английской подлодки. То есть, не прощаясь и не выныривая на поверхность, а следом, спустя какое-то время, стали разбредаться, точнее уж расплываться, все остальные. Воевода подошел к нам с видом человека, который только что остановил Третью мировую войну, хотя в масштабах этой местности, так, наверное, и было. «Расскажи-ка, Матвей, еще раз, как все было, что интересно?» – спросил он довольно спокойно, без наездов, как в прошлый раз. Я и поведал ему официальную версию, что на Макридах принес Виру и предложил заключить сделку для приобретения расковника, и что даже предоплату внес в виде руды лунного серебра. Договорились мы встретиться сегодня, чтобы водяной царь принес мне растение, но я все же немного волновался, поэтому для перестраховки взял с собой следопыта, потому что других товарищей у меня среди рубежников не было. «А это что?» – поднял Илья броник, который уже снял Витя. Говорю же, перестраховался. У меня такой же, будто чувствовал. Или я так пристально посмотрел, словно я был какой-то хитрой вшой, а он опытным ученым. Но я знал, что моя легенда железная, и уже подтверждена словами следопыта. А расковник тебе зачем понадобился? Для Инги. Вот тут слова воеводы приобрели необычайную жесткость. Сказать по правде, с расковником вот получилось вообще случайно. Я брякнул первое, что пришло в голову. Да, слышал, что его использовали для того, чтобы развязать человеку язык или открыть какие-то замки. Правда, я до сих пор не мог представить, как можно с помощью растения открыть замок. Но получилось очень даже хорошо. Нет, причем тут травница? Слишком сильно удивился я. Просто слышал, что в Петербурге трава в цене. В смысле, наша, рубежная. Вот и решил совместить приятное с полезным. Пусть лучше воевода в эту сторону землю носом роет. Выясняет, правда ли Инга связана с тем, что произошло здесь или нет. Любой отход от правильной версии мне только на пользу. Я же тем временем пока уеду в город на Неве. Будто бы правда, с сомнением сказал воевода. Днем водяной царь убил водяного, не самого последнего. Почему, никто понять не может за что. Вдруг действительно умом тронулся из-за лунного серебра. А все кто, Илья Никитич, вы на меня всех собак-то не вешайте. Вполне искренне возмутился я. Я теперь что, ответственность должен нести за каждую умалишенную нечисть? Сказал, наверное, чересчур громко. Потому что анчутки, транспортирующие труп водяного царя, не сговариваясь, посмотрели на меня слишком злобно. Я тут вообще самая пострадавшая сторона, добавил я уже тише. Серебра лишился, расковник не получил. Жив и то хорошо, тоже мне, сторона пострадавшая. А что теперь будет, Илья? Спросил следопыт, щупая разорванную клетчатую рубаху. Претензий вроде никаких, но это так, общие слова. Говорить будем, когда водяные нового царя выберут. Но, думаю, ничего страшного не случится. Матвей в своем праве был. Даже удивительно, что он водяного царя убил. Вообще-то бабушка всегда говорила, что я талантливый, чуть обиженно сообщил я. Ладно, расходитесь. Матвей, и у меня к тебе одна просьба. Все что скажите, Илья Никитич, я постарался придать своему лицу самое подобострастное выражение. Помощь чем? Помоги, будь добр, не попадайся мне на глаза в ближайшее время, пожалуйста. Воевода махнул рукой и пошел прочь, а следопыт вместе с Евгеньичем за ним. Причем, если Витя просто кивнул, то старик на прощание пожал руку. Хороший он мужик, все-таки. Я же чуть завозился, делая вид, что занят важным занятием, собиранием вещей. Следопыт, мерзавец, бросил броник прямо в грязь. Не скажу, чтобы он мне был очень уж нужен, но все-таки подобная вещь в хозяйстве пригодится. Поэтому я неторопливо пошел к машине, увешанной брониками, а там еще очень долго укладывал их в багажник. И лишь убедившись, что воевода действительно уехал со своим ратником, а Евгеньич побрел домой, сел в авто и приоткрыл правую переднюю дверь. Перевертыш скользнул на коврик в образе крохотного ичитика. Ну действительно, а как укрыться в толпе нечисти? Только стать одним из них, да еще самым непримечательным. Что интересно, Доппель даже притащил покрывало, в котором лежал труп царя. Я брезгливо убрал ткань на слово. Все, рубежник, посмотрел на меня ичитик. К водяному не поеду, там сам как-нибудь. Я свою часть выполнил. Выполнил, согласился я. Но давай не здесь, я тебя хоть до трассы докину. Если честно, задумывая все это, я даже не представлял, какую большую роль во всем этом сыграет перевертыш. А ведь он действительно выступил как полноценный союзник и подставил крепкое плечо, на которое можно опереться. Надеялся ли я на подобное действие Зарока? Конечно, нет. Поэтому был искренне благодарен нечисти. А Матвей Зорин умел вознаграждать по праву. Я остановился на трассе и вышел из машины. Перевертыш выпрыгнул с переднего сиденья в образе молодой девчушки. Такой, излишне легкомысленной и готовой на все. Явно уже собирался в долгую дорогу. Я открыл заднюю дверь и включил салонную подсветку. А затем достал саквояж и положил рядом с ним на сиденье мешочки с серебром. Я-то знал, сколько там, 500 монет. Много ли это? Для обычного рубежника сумма внушительная. Достаточная ли плата за то, что сделал перевертыш? Мне казалось, что едва ли. Однако нечисть, точнее смазливая девчонка, смотрела на меня широко распахнутыми от удивления глазами. «Заслужил», — сказал я. «Ох, СС», — только и произнесла лихо, в этом коротком возгласе выразив все, что она думает о моем бескорыстии. Чего в перевертыше не было, так лишней скромности. Он не стал отказываться от денег и говорить, что вообще всего этого не достоин. Лишь распахнул саквояж, повозился в нем, после чего одна из сторон щелкнула и отодвинулась. Ну, конечно, второе дно. Перевертыш старался заслонить от меня содержимое своего тайничка, хотя для этого, наверное, следовало выбрать образ Берендея, а не крохотной плохоодетой девочки. С другой стороны, я мало что рассмотрел. Рукоять какого-то то ли ножа, то ли кинжала, горлышко походной бутыли, фляжки и перчатки. Именно их перевертыш достал, быстро надел и переложил мешочки с серебром в саквояж. Надо же, какие предосторожности. Затем он кинул перчатки внутрь и захлопнул саквояж. Короче, спасибо тебе, сказал я, протягивая руку. Перевертыш поглядел на меня, правда, из-за образа сложилось ощущение, что он флиртует. Интересно, а если заняться сексом с нечистью, когда он будет женщиной? То, фу, Мотя, о чем ты думаешь? Тебе спасибо, ответил Доппельгангер, и внутри меня колыхнулся хист. Не сильно, но тут важен сам факт. А затем он пожал руку. Так бы нам и разойтись, на прекрасной и позитивной ноте, однако перевертыш решил все испортить. Ты очень хороший человек, Матвей, и очень плохой рубежник, даже жаль. И пошел прочь по ночной трассе, бодро виляя бедрами. Полуголая девица со старинным кожаным саквояжем, и не обернулся ни разу. Я так и стоял, глядя ему вслед, как завороженный, и лишь перестал смотреть, когда мимо пронеслась машина, блеснув красным светом фонарей, и остановилась возле нечисти. «Зря так отпустил, СС», — пробормотала Юния. «Помолчи хоть сейчас», — сказал я, глядя, как перевертыш садится в машину. Мне казалось, что брать попутчиком ночью красивую полуголую девицу намного опаснее, чем бритого урку. У нормального человека точно бы возник вопрос, откуда она здесь взялась. Я сел обратно в машину, растирая виски пальцами, а потом посмотрел по навигатору, куда мне хочется отправиться. По поводу «хочется», это я пошутил. Скорее, именно сейчас, в темень, переться к Вуоксе не было никакого желания. Но что тут делаешь? Все начатое нужно доводить до конца. Жалко, конечно, что перевертыш меня покинул. Но тут он прав на все 100. Свою часть договора Доппель выполнил. До владения третьего по силе водяного, а ныне уже второго, я ехал долго, почти час. Во-первых, начнем с того, что и путь был не близкий. Во-вторых, не хотелось гнать ночью и пополнять удручающую статистику ДТП. Зато постепенно отступил голод. Что до жажды, в машине еще валялась та бутылка минералки, купленная Витей. В общем, жить можно. Такое ощущение, что организм понял, ничего хорошего со мной ловить не приходится, поэтому стал приспосабливаться. Действительно, я же рубежник, в конце концов. Я почти как супергерой, только трусы поверх одежды, потому что не гигиенично, не ношу и плаща, который развивается на ветру, у меня нет. Так я добрался до Лесогорского, если верить указателям. Лишь поехал не в сторону Светогорска, а напротив, только переехав в Уоксу, сразу повернул направо. Мелькнули во тьме дома, пахнуло дымом, где-то лениво, отрабатывая вечерний ужин, забрехала собака. Правда, тут же все прекратилось, вновь уступив власть природе. Места у нас такие, глухие и не испорченные цивилизацией. И чем дальше, тем краше. Я остановил машину на обочине, взяв заготовленное сегодня молоко и зашагал к реке. Вообще, путешествовать по природе во тьме – занятие такое себе. Даже с рубежным зрением. Сколько раз я оступился и считать не стал. Однако после всего произошедшего я даже для серьезного расстройства устал. Потому когда упал, просто поднялся на ноги, растирая расцарапанные ладони, а потом пошел дальше. Подумаешь, небольшие неудачи. На них можно даже внимания не обращать. К Вуоксе я выбрался в месте, где она как раз расширялась. Конечно, не Днепр. Любая птица долетит до середины реки, но как назло луна спряталась, поэтому другой берег лишь смутно угадывался. Это даже хорошо. Меньше шансов, что какой-нибудь случайный рыбак меня заметит. Я вытащил нож, порезал палец и вылил молоко и кровь в воду. Водяной, прими мой скромный дар. Без злого умысла в твои владения пришел, только для разговора. В оригинале было без злого умысла и корысти, но про последнее я решил умолчать, а то еще притянут за слова и отвечать придется. Водяной заставил себя немного подождать, но недолго, всего пару минут. Можно сказать, еще повезло. Фу, ненавижу это слово. Обычно после него начинается откровенная непруха. И был он не один. Я толком не разглядел свиту, лишь почувствовал их хист. Не сильные, по 2-3 рубца. Анчутки, поди. Но по общей боевой мощи нечисть меня чуть-чуть превосходила. Что интересно, я не боялся. Все, что я сейчас испытывал, усталость. Невероятную вселенскую усталость. И день, который давно уже закончился для всех нормальных людей, для меня продолжался. Признаться, удивлен, с каким-то легким акцентом сказал Водяной. Чего хотел, рубежник? Поговорить, ответил я. Ну так говори, без лишней глаз и ушей. А мне что с того? Слушай, Водяной, ты не представляешь, как я устал. Но если для тебя показывать характер важнее, чем стать водяным царем. Я развернулся и собрался уже идти к машине, как услышал. Погоди. Больше Водяной не сказал ничего. Но хисты его приспешников я чувствовать перестал. Наверное, они отплыли и теперь держались на значительном расстоянии, готовые прийти на помощь хозяину, в случае чего. Чего ты там говорил? Начнем с того, что я тебе не враг. Держи это в голове. Я предлагаю сделку. Я помогу тебе стать водяным царем, а ты взамен, когда придешь к власти, выполнишь небольшую услугу. Это не в твоих силах, возразил Водяной. Ты одновременно прав и в то же время нет. Ты можешь стать водяным царем сам, но лишь после того, как я сообщу определенную информацию. Если тебя такой вариант устроит, то мы заключим зарок. Если нет, то разговаривать действительно ни о чем. Можно сказать, ты ничем не рискуешь, думал Водяной долго. Это он молодец, правильно. Лучше иногда лишний раз пораскинуть мозгами. Однако все же кивнул. Какое условие? Спросил он. У прошлого водяного царя было небольшое недоразумение с Лешим. Так вот, ты не только оставишь все поползновения в его сторону, но и сам будешь оберегать Лешего от любой водяной нечисти. Собеседник скривился, отчего его жирная физиономия приобрела еще один подбородок. «Дался вам этот леший? Ну, допустим, я согласен. А еще, добавил я, все, что я расскажу, останется между нами. Так что, но зарок вступит в силу, только если я стану водяным царем, верно?» «Верно», согласился я, и мы пожали руки. А затем я вытащил покрывало, которое впитало кровь, если ее можно так назвать, водяного царя, и протянул водяному. Тот отпрянул, словно от чумы, и испуганно поглядел на меня. «Я же спокойно убрал тряпку обратно. Объясни», — потребовал он. «Я убил водяного царя, но не на закате, пару часов назад, а на рассвете. Заманил в ловушку и убил. Вечером я лишь инсценировал его смерть. Затем убил его правую руку, такого симпатичного водяного с внушительными губами. Да, да, это тоже моих рук дело. Это не все. Потом я поехал к другому водяному, который такой худой, красивый, под ним еще все русалки, и отправил его в чухонской нечисти для мнимых переговоров. Как, почему он тебя послушал, неважно. Суть в том, что завтра на закате, когда станут выбирать нового водяного царя, его тоже не будет. Во взгляде этой толстой нечисти был такой страх, какого не бывает у женщин, которых обнаруживают мужья за прочтением переписки в телефоне. Однако вместе с тем читалось еще что-то. Надежда, воодушевление, жажда чего-то. Зачем тебе все это? Я же уже сказал, из-за лешего. Твой прошлый царь выбрал не ту цель для войны и поплатился за это. Ты понимаешь, что будет, если я расскажу все это тому же воеводе? Спросил он, пока зарок не вступил в силу. Он тебе не поверит. Доказательств никаких. К тому же, мне кажется, у тебя за текущие сутки будут более важные дела. Надо обработать всех водяных, которых ты знаешь, включая тех, кто под Ихтиандром. Ну тем, русалочьим водяным. Ты прав, потрясла подбородками нечисть. Еще кое-что, сказал я напоследок. Если ты вдруг захочешь обойти зарок, обмануть меня или причинить мне вред, помни, что случилось с прошлым водяным царем и его правой рукой. Угрожаешь мне? Сузились и без того крохотные глаза нечисти. Предупреждаю. Я развернулся и пошел к машине, давая понять, что наш разговор закончен. Наверное, не будь я таким уставшим, то чувствовал себя невероятно круто. По сути, я действительно сделал почти невообразимое. Нагнул водяной мир и спас лешего. Про меня бы точно в какой-нибудь рубежной газете напечатали, если бы можно было рассказывать. Даже если этот тип попробует вести двойную игру, в чем я сомневался, то для наведения порядка среди остальных потребуется время. Что-то мне подсказывало, что найдутся те, кто не захочет подчиняться новой власти, что мне и лешему только в плюс. Казалось, теперь живи, кайфуй, наслаждайся жизнью. Но я был бы не я, если бы все прошло гладко. Когда я заметил громадную фигуру человека возле машины, то в груди что-то сжалось. Едва ли обычный чужанин будет разглядывать стоящего на обочине зверя. Да и откуда тут взяться этому самому человеку? А вот когда он заговорил, внутри все оборвалось. «Ну что, Матвей, объяснишь, что тут произошло?» — спросил воевода. Глава 18. Я запоздало заметил стоящую вдалеке машину. Даже показалось, что знакомую. Получается, воевода все же не поверил, что произошедший плод сумасшествия водяного царя и проследил за мной. Ну да, логично. Слишком все шло хорошо. У меня такого не бывает. Вот жизнь и выдала свое жирное «но». Или я стоял, облокотившись рукой о капот зверя. Суровый, сосредоточенный, точно собранный из прямых линий. Лицо его походило на вырезанную из дерева маску, а холодный взгляд не сулил ничего хорошего. Да я и сам понял, что именно теперь крупно попал. Залетел так, как не залетал даже в армии. «Подойди», — приказал он, хотя, будто бы и не приказал, пригвоздил меня острой шпилькой, как букашку, а теперь, скрипя, вел по длинному стеклу к коробку для пополнения своей коллекции. Не знаю, то была сила его хиста или все помножилось на жуткую усталость, однако я даже не попытался сопротивляться. Да и что мне оставалось? Попытаться убежать? Смешно. Если это и получится, ждем ли меня что-то в дальнейшем? Или Матвею Зорину уготована участь вечного изгоя, прячущегося в лесу под прикрытием могучей нечисти? Но так или иначе, я подошел. Вблизи воевода будто бы был еще больше. Или, может, это со мной сыграла злую шутку темнота, теперь окончательно накатившая, как липкая тошнота после стакана дешевой водки. Давай, начинай врать, что оказался тут случайно, что просто решил прогуляться, и что с водяным, претендующим на трон водяного царя, встретился мимоходом. Блин, значит, и это он видел, а мне казалось, что рядом никого не было. Я даже оказался уверен в этом. Очередной артефакт, прикрывающий хист, вроде того, которыми обвешался Кощей, пытавшийся меня убить. Чего я удивляюсь, у озера я воеводу тоже не почувствовал, хотя тот укрылся на другом берегу. Его лишь лихо учуяло, которая, зараза такая, в этот раз решила меня не предупреждать. с характером женщина. При этом я словно язык проглотил. Да и что скажешь, когда тебя поймали с поличным на месте преступления, делать вид близорукого крота и клясться, что обознался. Или это вообще не ты, а твой брат-близнец, 20 лет сидевший в колонии. Сегодня был не день глупых отмазок, вот я и молчал. Давай мы сейчас сэкономим время друг другу, сказал воевода, доставая вторую руку из-за спины. Ты выпьешь это, а потом расскажешь мне все. Тогда я буду уверен, что ты говоришь правду, и мы вместе подумаем, что с тобой делать. Он передал мне предмет, и в моих руках оказалась небольшая фляжка. Я вдохнул запах, ничего такого, отдавало чем-то цветочным, пряным. Только сомневаюсь, что это настойка на травах, после которой весь организм напитывается витаминами. Видимо, выбора действительно нет. Надо виниться, рассказывать все как есть, а потом надеяться на снисхождение. Все-таки ведуны на дороге не валяются. Может, и пронесет. Я поднес фляжку к самым губам, на мгновение остановившись. Она показалась мне смутно знакомой. Эти пузатые бока, в виде тонких линий с цветками лилий в навершии, я точно не видел. А вот горлышко, оно на глаза уже попадалось. В голове судорожно крутились мысли, напоминая человека, который тонет. Вот он на мгновение показывается на поверхности, а потом вновь скрывается под толщей воды. Вода, вода, вода. Что-то ее стало слишком много в последнее время в моей жизни. Кстати, а с чего воевода решил, что нынешний водяной главный претендент на царство? Ведь существовал еще и Ихтиандр, по силе и владениям превосходящий нечисть, с которой я разговаривал. Да, он не подходил на должность в силу определенных личных характеристик. А еще из-за того, я что отослал его туда, где анцибалы людей топить боятся. В смысле, далеко и надолго. Поэтому в местных демократических выборах участие не примет в виду неявки. Но воевода этого знать не мог, а знал лишь: «Пей уже!» Чуть повысил голос Илья. Я чувствовал напряжение в его теле. Создавалось ощущение, что если я ослушаюсь, то эта громадина размажет меня на месте. «Блин», — говорила мне бабушка. «Матюнюшка, носи красивые кольца, их всегда можно активировать и узнать, кто перед тобой». Шучу, конечно, так она не говорила, но мысль была верная. Факт в том, что со слова я свою любимую ювелирку достать и сразу активировать не успею. Значит, придется действовать по наитию. Ох, хоть бы я не ошибался. Иначе именно здесь мне и поставит памятник собственной глупости. А как еще напасть на воеводу, который сильнее и опытнее тебя? Мне казалось, или я что-то понял. По крайней мере, когда я стал шептать губами тайное слово, он шевельнулся и подался ко мне, а в следующее мгновение я уже вытянул руку, выплескивая хизб для защиты. Против Кощея, самая жалкая попытка обороны. Против нечисти, непреодолимая преграда. Сталь сверкнула в ночи, стремительно приближаясь к сердцу, и неожиданно будто увязла в воздухе, как глупая муха, застревающая в расплавленном янтаре, чтобы быть погребенной на века. Оружие, заготовленное для моей смерти вместе с рукой несостоявшегося убийцы, попало в ловушку. Тогда я даже еще и не понял, что сейчас создал новое заклинание. Вот так просто, буквально на ходу. Хотя, правда говорят, только в минуты смертельной опасности человек мобилизует в себе невиданные способности. Сейчас же я разглядывал красивый вытянутый кинжал, тонкий, как талия балерины, и губительный, как укус разъяренной гюрзы. Я даже название вспомнил – стилет. Да, точно, лезвие похоже на иглу. Такой не предназначен для рубки, лишь для одного верного и решительного удара. Теперь у меня не было никаких сомнений в том, кто оказался передо мной. Это стало ясно, как божий день. Пусть вокруг нас и царил мрак, меч, за которым я потянулся, вышел из слова словно из заготовленных под него ножен, и тут же ударил по руке, которая все еще держала стилет. Нечисть разве что дернулась в последний момент, оттого я не отсек конечность, а лишь серьезно порезал ее, думаю, перерубил часть мышцы сухожилий ближе к запястью, может даже вену задел, потому что кровь хлынула чересчур бурно.